Спустя 4 часа. В той же бронированной капсуле. «Ха, шестерки на погоны!» — громко выкрикнул Леголас и с хлопком водрузил две карты на Моти на наплечнике. «Да что же это такое?» — возмутился Мотя и снял шлем, при этом зажмурившись и вжав голову в плечи. Леголас тем временем подхватил оторванный рычаг и начал примиряться. Он с размаху зарядил рычагом, как дубиной, Моти промеж рогов 3 раза. Каждый раз Мотя ухал, но не сопротивлялся. Уже давно никто не обращал внимания на вибрацию, которая порой так и норовила перемешать карты. — Вот так, Мотя! Раскладывай! Игра старая, но справедливая! — Не, все, надоело! — буркнул Тауран, потирая промежуток между рогов. — И вообще, это нечестно! Я тебе щелбаны, а ты мне рычагом! — Ага, у меня от твоих щелбанов 6 дебафов висит, а тебе отрумпели этого, хоть бы что! «Даже шишки нет. Ты посмотри, я даже погнул его!» Мотя взял в руки оторванный рычаг и взвесил его. «Интересно, сколько в нем? 5 кг? Железяка вроде не маленькая». «А ты в описание глянь», — напутствовал его Леголас. Сам же он взглянул на Таблеткина, который сидел в позе лотоса и медитировал. При этом его лицо, торчавшее из-под платка, начало светиться сильнее. — Мотя, я тут прикинул, нам еще 4 часа лететь, пока ядрен батон не кончится в первой ступени. По идее, мы должны обогнуть мир 2 раза, если разрабы не врут, и он в игре круглый. Задумчиво протянул эльф, что-то прикидывая и вспоминая в уме. — Хорошо бы, если бы нас на тот же континент закинуло. Если на другой, то придется своим ходом обратно добираться. Телепорты между континентами не работают. «Ужасный!» — тихо позвал Моти эльфа. «Ты в курсе, что рычаг крафтовый?» «Ну?» «А знаешь, кто его сделал?» С этими словами Мотя протянул рычаг Леголазу и тут же открыл описание. «Рычаг поворотный, сломано. Материал — испорченное болотное железо. Прочность — 0 из 1. Автор — 3-нитро-толуол». «Триник, скотина!» Не веря своим глазам, раз за разом повторял эльф. «Убью!» — начал заводиться Туран. «Я его жечь на костре буду на завтрак и ужин!» Один странный ролик из канала фан-клуба клана Данон. Это молочники, детка! В кадре появляется большой величественный трон, явно из обшивки ракеты. На троне восседает почти голый матадор. Почти заключается в том, что вместо подгузников на его поясе висит юбка из листьев. У трона, воткнувшись лбами в землю, лежат чернокожие НПС-дикари, также одетые лишь в юбки из листьев. «Я, как глава клана Данон, официально заявляю о начале охоты на персонажа под ником Тринитро Толуол. Всем, кто принесет его скальп, будет начислена денежная премия. А те, кто смогут доставить его живым...» Матадор подался вперед и красными от злости глазами уперся в кадр. «Тем будет моя личная благодарность. Триник, беги, сученыш! Костра тебе не избежать! Мы найдем тебя везде!» И уже заметно тише добавил. «Как только выберемся на наш континент!» В кадр попадает чернокожая фигура, которые призывно машут рукой Матадору. «Таблеткин, что опять случилось?» Фигура начинает руками показывать большие уши и бьет по горлу ребром ладони. «Что? Они опять ушастого на вертеле готовят?» С этими словами Мотя подскочил с места и помчался за кадр. Фигура Таблеткина в это время оборачивается, и в кадре оказывается его лицо. Вся кожа покрыта черной густой пастой, на первый взгляд похожей на гуталин или обычную нефть. В носу и ухе торчит белоснежная кость. На голове, в районе затылка, тонкой веревкой примотан пучок перьев, а лицо с яркой подсветкой белоснежных зубов и глаз изображает хищную ухмылку. Он подходит ближе к камере и, заняв весь кадр, проводит большим пальцем себе по шее, от левого уха к правому. Далее видео обрывается. где-то далеко в океане грез. Небольшой остров с деревьями, парками и даже навесами от солнца или дождя мерно двигался в сторону одного из континентов. Да-да, остров двигался. Все дело в том, что данный остров по совместительству являлся наружной частью панциря огромной черепахи. Весь смысл существования этого странного моба был в том, чтобы циркулировать между двумя континентами. Это был один из немногих способов перебираться на другой континент. Но в сравнении с другими вариантами, этот способ отличался от других тем, что всегда доставлял пассажиров до места назначения. «Господи, ну и скука!» — возмутился обычный с виду ассасин, сидящий на лавочке у крутого края островка. «Лучше уж скука, чем в очередной раз вернуться на респ», — пожал плечами рыцарь в отполированных доспехах. Он сидел рядом с ассасином и буквально растекался на лавочке от безделья, скуки и такой ненавистной жары. «Я умудрился накануне попасть с торгашами на пиратов. 3 раза подряд». «Тебе везет, как утопленнику». «Вот и я про то же», — лениво вздохнув, произнес рыцарь. «А ты?» «На мели», — с ноткой грусти ответил ассасин. «Ясно». Оба еще раз глубоко вздохнули и снова уставились в горизонт. «Может, в карты?» — спросил ассасин. «Надоело». «Кости?» В ответ рыцарь отрицательно помотал головой. «Города? Фанты? Нано-броня? Плазменный резак? Пластик? Все, я выдохся». «Надоело. Еще вчера во все, что можно, переиграли. Позавчера перекрасили все, что можно. Скукота». «Эх, если бы тут хотя бы бар был, я бы нажрался и начал бы балагурить. Все-таки 4 суток с обязаловкой по 10 часов в сутки. Это слишком много. Меня от форума уже воротит». «Бар. Я бы сейчас не отказался даже от сельской сивухи». С этими словами рыцарь окончательно сполз с лавки на землю, уставившись печальным взглядом в кроны небольших деревьев и неба. «Все одно, хоть какое-то развлечение». В этот момент раздался оглушительный плеск воды, но на него никто не обратил внимания. 37-й. Очень медленная черепаха», — с линцой заметил рыцарь. Его взгляд сфокусировался на дереве, точнее, на ярких и сочных плодах. «Слушай, а ты умеешь делать брагу?» Спустя час 2 обезумевших от скуки игрока тащили в чем придется фрукты к довольно большому котлу. В самом котле уже была мутноватая вода. «Думаешь, получится?» — спросил пыхтящий рыцарь. «Должно. У меня алхимия за 100. Правда, я больше по ядам». «А долго будет готовиться?» «Фиг его знает. Но рецепт работает в реале, а значит, должен сработать и тут. Ну, 80%». «Фух!» — шумно выдохнул рыцарь, ссыпая яблоки в котел. «Слушай, нас же 30 человек садилось. Где все?» «А ты не видел? Сзади или на корме? Не суть». «На горизонте появилась точка и догоняет нас». «Да ладно, пойдем поглядим». «Что там смотреть? Это Данон плывет, пылая праведной местью». «Чего?» — нахмурился рыцарь. «Ты ролик видел «Охота молочников»? Там молочники объявляют награду за голову тренника». «Это тот, который вам всенестираемую надпись накалякал? Химик-хаосист?» «Ага, на форуме целая ветвь с версиями, что он натворил. Пока все едины в том, что он как-то накосячил в их ракете». «И что, тебе не интересно, когда он нас догоняет? Ну, или на чем?» «Нет, почему? Интересно. Но нагонят они нас не скоро, а пока мы успеем поставить брагу». Со стороны, условно обозначенной как задняя часть или корма, послышался гул голосов и где-то вдалеке то ли плеск, то ли гул. «Блин, пропустим!» — воскликнул рыцарь, поднимаясь на ноги. «Неужели так быстро идут?» — хмурясь присоединился ассасин. Вместе они пошли к берегу, где сидели на лавочке. Их взору пристал водный велосипед с двигателем «Матадор». Данный велосипед представлял из себя 2 продолговатые подушки из странных синих стеблей, пару перекладин между ними, стальным колесом сзади, обладающим огромными лопастями, которые вращал Мотя, путем вращения педалей. Те, по велосипедному закону, приводили в движение колесо через цепь. Водный велосипед замедлил ход и начал сравниваться по скорости с черепахой, отчего фонтан брызг сзади резко уменьшился. А вот то, что заставило задуматься обоих спутников, было довольно сюрреалистично. Все члены клана Данон были перемазаны чем-то черным, и каждый красовался в юбке из листьев. «Эй, на черепахе!» — крикнул Леголас, обращаясь к двум зрителям на лавке. «В какой стране берег?» Двое спутников, глядя на них очумелыми глазами, синхронно указали вправо. «Попутного!» Тут Леголас запнулся от того, что хотел было сказать ветра, но до него дошло, что у живого острова нет парусов, поэтому он уже тише добавил. «Течение, наверное. Мотя, заводи, к утру будем жечь треника». Туран на эти слова взвыл дурным тоном и начал раскручивать колесо до дикой скорости, отчего самопальный водный велосипед начал скорое движение.